Глава 35. Иначе и быть не могло. Вот теперь я могла спокойно сесть в кресло и даже положить ногу на ногу. Кот с удовольствием устроился у меня на коленях. Екатерина Петровна довольно быстро приготовила кофе и уже через 3 минуты ставила маленькую черную чашечку перед Максимом. «Может быть, вам тоже принести?» — спросила она у Воронцова. «А у меня она спросить не хочет?» «Нет, спасибо», — сказал Виктор. «Что-нибудь еще?» — поинтересовалась она у Максима. «Да, я хотел вас спросить. Вы что-нибудь знаете об этом?» Максим положил на стол колье «Живая слеза». Екатерина Петровна отскочила назад и закричала. «Это не мое, я не брала!» Поднос с грохотом полетел на пол. Я даже не ожидала, что у нее так быстро сдадут нервы. «Это вы украли колье, не так ли?» — спросил Максим. Воронцов медленно подошел к двери. Убежать из комнаты теперь было невозможно. «Нет, нет!» — закричала Екатерина Петровна, понимая, что она теперь точно мышь в мышеловке. «Я не брала! И я не убивала его! Я не убивала его!» Она метнулась к окну и стала дергать створки, но они были плотно закрыты, и все ее усилия оказались тщетными. Тогда она бросилась к двери, но там стоял Воронцов. Екатерина Петровна взвизгнула и, крича что-то нечленораздельное, стала колотить его изо всех сил кулаками в грудь. Максим тут же пришел Виктору на помощь. Не прошло и минуты, как на запястьях Екатерины Петровны щелкнули наручники. Взяв на руки разволновавшегося кота, я вышла из комнаты. В кармане моей ветровки лежал мешочек с бриллиантами. Утром я застала на кухне голодного и злого Евгения Романовича. Он порезал палец ножом, разлил сгущенное молоко на брюки и уронил кусок масла на пол. «Какого чёрта?» — восклицал он. «Максим увез единственную нормальную прислугу в Москву. А мне как тут жить?» «Он ее увез не столько в Москву, сколько в тюрьму», — поправила я, морщи нос. «Она готовила завтраки, обеды и ужины». Если учесть, что она еще воровала и убивала, то не такой уж отличной работницей она была. «Да когда мне Галина сказала об этом, я даже не поверил». Он вдруг замолчал и посмотрел на меня. «А ты чего стоишь? Давай-ка шевелись, я хочу завтракать. Надеюсь, ты еще не забыла, что ты здесь прислуга». Я, как и положено хорошей горничной, подняла с пола кусок масла и положила его в кружку Евгения Романовича. «Не знаю, расстроит ли вас это, но я увольняюсь». «Это как так?» «А вот так». С этими словами я вышла из кухни. Юрий Семенович сидел на скамейке возле дома. «Утро доброе», — сказал он. Я кивнула. «Уехали?» «Да», — ответил он. «Давно?» «Приблизительно час назад». «А Воронцов?» — спросила я. «И он с ними. Все вместе и уехали». Не попрощался. В горле застрял противный ком. Наверное, он прав. «А я вот уволилась и уезжаю», — сказала я. Юрий Семенович встал и пожал мне руку. «Прощай», — сказал он. «Удачи тебе». Вещи я собрала довольно быстро и, прижимая к себе кота, вышла за ворота. Обернулась. Приеду ли я когда-нибудь сюда? Вряд ли. Сначала я направилась в деревню. Слишком долго дед Остап ждал встречи со своим любимцем. Представляя, как он обрадуется, я улыбалась. «Ну что, Тиша?» — сказала я. «Возвращаемся домой». Кот в ответ добродушно мяукнул. Первый раз за долгое время, шагая по лесу, я не думала о бриллиантах, убийцах и прочей ерунде. Я думала только о встрече деда Остапа со своим загулявшим котом. На душе было легко и радостно. Вру. Тонкие ниточки нервов дергались, стоило только подумать о Воронцове. Дед Остап, сидя на маленьком деревянном табурете, красил во дворе старую тележку. «Здравствуйте!» — крикнула я, пряча кота под курткой. «Доброе утро! Заходи!» — приветствовал меня старик. Макнув кисточку в банку с ярко-голубой краской, он продолжил свое занятие. «А я ведь не одна к вам пришла!» Кисточка в руках деда Остапа замерла. Он встал, и в его глазах заблестели слезы. Я распахнула куртку, и серый кот, точно стрела, метнулся к своему хозяину. «Дуралей ты мой негодный!» — потрепал за шкирку своего любимца дед Остап. «Спасибо, дочка. Я как чувствовал, что ты мне добрую весть принесешь». Глядя на эту сцену, я сама с трудом сдержала слезы. «И что это на меня нашло?» «Хороший у вас кот», — улыбнулась я. «Добрый и понимающий». Дед Остап посмотрел на мою сумку, которую я оставила у калитки, и спросил. «Никак уезжаешь?» «Да, пришло время». «Всё ли нашла, что искала?» «Даже не знаю», — вздохнула я. «Не кручинься. Если что не так, мимо тебя счастье не пройдет. Не посмеет оно мимо тебя пройти». «Всегда вы мне такие нужные слова говорите?» — тихо сказала я. «Я как есть говорю», — поглаживая кота по голове, сказал дед Остап. «Пора мне. До свидания. Здоровья вам крепкого. Живите долго». «Спасибо, дочка». «А ты больше не теряйся», — сказала я коту. В ответ он сощурил глаза, и мне даже показалось, что он улыбнулся. А теперь — крики. Всю дорогу я еле сдерживала себя, чтобы не побежать. Наконец-то все закончилось. Не надо ничего искать, не надо бояться, не надо волноваться. Я свободна, и впереди, как всегда, целая жизнь. «Так что, Максим-то?» — спрашивала Солька, дергая меня за рукав. Как только мы приехали в Москву, так тут же отправились в ресторан. Нам не терпелось отметить удачное завершение выпавшего на нашу долю приключения. Да и борьба с токсикозом у Сольки закончилась ее полной победой. И теперь, заказав целую кучу еды, мы болтали, как в старые добрые времена. «Я же говорю, позвонил вчера вечером. Мы с ним мило побеседовали. Екатерина Петровна наконец-то дала показания, призналась абсолютно во всем». «Значит, твои версии оказались правильными», — спросила Альжбетка, попивая свежевыжатый сок. «Да, все так и было», — сказала я, поглядывая на Сольку. Она заказала два вторых и теперь сидела и думала, с чего же начать. «Вот ведь как бывает», — философски заметила Альжбетка. «А ты, Анька, хороший человек. Сделала доброе дело, помогла следствию». «Да уж, сама сознательность». «А вот интересно, милиция должна тебе за поимку особо опасного преступника какую-нибудь медаль дать?» — продолжила Альжбетка. «Не думаю», — засмеялась я. «Может, памятные часы подарят?» Отчаянно жуя картофельную запеканку, сказала Солька. «Я по телеку видела, за подобное всегда дают часы с дарственной надписью. Анька, ты мне их отдашь? Мне такие часы очень нужны». «А почему тебе?» Сразу подскочила Альжбетка. «Аня подарит их мне». «Да успокойтесь вы», — отмахнулась я. Максим сказал волшебное слово «спасибо». «И поверьте, этого вполне достаточно». «А что, Воронцов?» — осторожно спросила Солька. «Не звонил с тех пор?» «Нет», — сказала я резко. Альжбетка сразу стала кидать на Сольку сердитые взгляды, которые переводились так. «Что ты напоминаешь? Не видишь, что ли? Она и так переживает». «Да, я переживала. Очень переживала». «А маман-то твоя как?» — сменила тему Альжбетка. «Свадьба скоро?» «Нашла, о чем поговорить», — засмеялась я. «Пока я с ней не пересекалась. Осиков теперь богатей. Кто его знает, чего он захочет? Хотя с другой стороны. Раз мама не мучает меня звонками, извещающими дочь о том, что все мужики неблагодарные животные, то вероятность того, что они все еще вместе, огромная». «Интересно, он твоей маме сказал, что теперь богат?» — спросила Солька. «Ну, если ему жить надоело, то, наверное, сказал», — предположила Альжбетка. Мы дружно засмеялись. «Давайте лучше поговорим о наших планах на будущее. Вносите предложение», — улыбнулась я. «А какие планы?» — цепляя на вилку огурчик, задумчиво сказала Альжбетка. «Купим себе по машине и поедем по магазинам. Носим какое-то рванье. Стыдно же». На Альжбетке был брючный костюм за $1000. «Ну уж нет», — запротестовала я. «Не для того мы столько корячились, чтобы растратить деньги за месяц и сидеть потом в окружении дорогих побрякушек года полтора». «Правильно». Сразу же поддержала меня Солька, наверное, втайне надеясь, что часы с дарственной надписью ей все же перепадут. Вспомните, о чем мы с вами говорили, когда пухлый Осиков стал стучаться в окно ресторана. Намекнула я. «Мы хотели открыть собственное дело», — воскликнула Солька. «Давайте, Давайте же станем крутыми и самостоятельными девчонками!» «Точно!» — поддержала Альжбетка. Она поставила перед будущей матерью стакан сока и добавила. «Пей, тебе витамины нужны!» «Нам же теперь хватит денег и даже еще останется!» Начала мечтать Солька, заглядывая в стакан. «Арендуем уютный офис, купим оборудование, повесим такие красивые шторки». «У нас будет серьезная фирма, и все мужчины падут к нашим ногам», — подхватила тему Альжбетка. «Я во время беременности буду работать. В наше время в декрет не ходят, это не модно». «Ага», — кивнула Альжбетка. «А еще мы все же купим машину, и у нас обязательно будет личный водитель, такой красивый и высокий». Умеют же девчонки мечтать. Минут 10 они, особо не слушая друг друга, строили планы, которые вели к нашему процветанию и повальному замужеству. Я особой связи во всем этом не наблюдала, но разочаровывать их не стала. Солька так разволновалась, что схватила меню. По всей видимости, ей надо было срочно еще что-нибудь съесть для успокоения. «Осталось только решить, чем мы будем заниматься», — вмешалась я в разговор, взирая на девчонок с умилением. «Давайте откроем агентство, занимающееся трудоустройством нянь», — предложила Солька. «Тогда потом, когда ребенок родится, у меня не будет с этим проблем». «Ты что, какие няни?» — возмутилась Альжбетка. «Нам нужно что-нибудь такое, чтобы кругом было много мужчин». «И что ты предлагаешь?» — зло спросила Солька, не желая мириться с тем, что только что отвергли ее гениальную идею. «Магазин дорогой мужской одежды. Или ресторан», — сказала Альжбетка. «Не потянем. Для этого у нас нет необходимых знаний», — сказала я. «Все же надо хотя бы немного разбираться в том, чем мы планируем заниматься». «Тогда частная школа», — предложила Солька. «Да? И что я там буду делать?» — возмутилась Альжбетка. «Менять памперсы и вытирать носы?» «Школа?» — обиделась Солька. «Это нечто иное. О каких памперсах ты вообще говоришь? Давай-давай, опять предложи открыть ночной клуб. Чего от тебя еще можно ожидать?» «Если бы я не вмешалась, то мы бы скакали по кругу до утра. Девчонки, угомонитесь, надо спокойно все обдумать. Что мы еще умеем и можем делать хорошо?» — спросила я. «Ничего мы больше не можем», — надулась Солька. «Только языком трепать и вляпываться в истории», — красноречиво добавила Альжбетка. «Вот это у нас получается просто замечательно!» «О!» — воскликнула Солька. «Давайте откроем частное детективное агентство!» За столиком воцарилась тишина. Мы понимали, что это именно то, что нам нужно. «Решено!» — улыбнулась я. «Официант!» — закричала Солька. «Принесите мне еще спагетти и фруктовый десерт с мороженым». После ресторана девчонки побежали по магазинам, а я поплелась домой. Просто не было настроения что-то примерять и выбирать. Лифт или по ступенькам? Ладно, сегодня лифт, а уж завтра я начну новую жизнь. Сяду опять на диету и буду бегать вверх и вниз по лестнице. Я достала ключи и уже собиралась подойти к своей двери, как увидела его. Он сидел на ступеньке, сидел и ждал меня. «Я бы и так отдал тебе эти бриллианты», — сказал Воронцов. «А я бы и так тебе все рассказала», — ответила я. Каштановые глаза заискрились, и моя душа заёрзала от счастья на своих любимых розовых подушках. Конец. Текст читала Яна Зиман.